Глава 9. Кущев и Глухов из сектора Газа в группе «Апрель». В середине 70-х на ленинградской сцене гремел хардовыми запилами «Апрель», о котором можно прочитать в рок-энциклопедии Андрея Бурлаки. О воронежском «Апреле» в интернете нет ни строчки. Записи группы утеряны, но экс-участники до сих пор не теряют надежду их отыскать. Единственное упоминание я нашел в архивных материалах Воронежского рок-клуба. Оказывается, группу «Апрель» приглашали выступить на первом фестивале рок-клуба. Комментарий Евгения Куцевича, одного из основателей Воронежского рок-клуба. «У нас была идея для участия в первом фестивале пригласить все на тот момент группы города, которые хоть как-то были засвечены. Видимо, «Апрель» тоже попал в поле зрения, но они по каким-то своим причинам отказались, и больше мы о них ничего не слышали». Конец цитаты. Для фанатов «Сектора Газа» группа «Апрель» интересна тем, что в ней успели поиграть будущие его гитаристы Игорь Кущев и Вадим Глухов. По словам экс-вокалиста «Апреля» Александра Байрона Лунина, группа образовалась в 1980 году. Кстати, к этому времени ленинградский «Апрель» приказал долго жить. Название придумалось спонтанно, накануне одного из апрельских выступлений ансамбля, репетировавшего при домостроительном комбинате по адресу улица Пешестрелецкая, 95. Костяк, который стал «Апрелем», существовал с 1969 года. Первая база находилась в горпромторге, где располагался 4-й универмаг. А это напротив НИИ «Связи», где до 1982 года работал Игорь Кущев. Группа сменила несколько составов. Требования к музыкантам предъявлялись высокие, несмотря на полулюбительский статус ансамбля. Руководитель «Апреля» Гена Черный Мединцев. Вокалист Александр Байрон Лунин. Вспоминает сам Байрон. Это в честь вокалиста Юрая Хип. Где-то в третьей октаве я пел, как и он. Игорь Кущев. Лунин Сашка играл, погонял у него было Байрон. Обычно говорили так: «Сейчас наш Байрон придет и будет Юрая Хип». Конец цитаты. На бас-гитаре Константин Ткачев, который сегодня работает в Воронежской филармонии звукооператором. На соло-гитаре в первом составе играл Валерий Лобосок, скрипач по образованию. Дружественные коллективы «Фантазия» из ДК имени Коминтерна, где на вокале стоял Александр Дядчин. Его Кущ выделяет как профессионала, а также группа «Айболиты», упомянутая в главе, посвященной воронежскому рок-н-роллу. На момент двухлетия «Апреля» Игорь Кущев играл в ансамбле, который выступал в клубе при Воронежской фабрике технических тканей, бывшая аккордная фабрика, расположенной на улице Текстильщиков, 5. Это развилка в биографии Кущева. На фабрике он встретил свою первую жену Анну Ситникову. Ансамблем при фабрике технических тканей руководил воронежский скрипач и преподаватель музыкальной школы Александр Балахонов, Балахон, который сосватал Куща в «Апрель». В нулевых пути Куща и Балахона пересекутся вновь, когда будет записываться альбом экс-сектора Газа «Огненный рай». Об этом периоде будет отдельная глава. Александр Байрон Лунин. В Игоре Саша Балахонов сразу увидел талант. И он, конечно, слепить из него то, что получилось потом, не мог, поэтому передал его нам. Сказал: «Там работают технари, они тебя научат». Надо отметить, к началу 80-х Куш приобрел известность в местных музыкальных кругах. Примерно в 1980 году он познакомился с Сергеем Тупикиным, будущим гитаристом и басистом «Сектора Газа». Имел шапочное знакомство с музыкантами «Фаэтона». «Апрель» нуждался в таких кадрах. Правда, у Куща история попадания в «Апрель» звучит немного по-другому, что сути не меняет. Игорь Кущев. Смысл в том, что в 1982 году я пришел на репетицию группы «Апрель», и они играли Юрая Хип. Причем глаза закроешь, натурально Юрая Хип. Откроешь — «Апрель». Я попросился в эту группу гитаристом. Они послушали, как я играю, и взяли. Балахон пробовался басистом, но как-то не прохилял. И мы взяли Кота, а он как раз учился в нашем училище, по-моему, на дирижерско-хоровом. Каждый в свое время туда поступил, а потом все перезнакомились. Мы все через училище прошли. В апреле Мединцев Генка по прозвищу «Черный» всем руководил. Он абсолютник, то есть обладал абсолютным слухом, и снимал один в один Юрая Хип и Deep Purple. Хипов играли, на голоса раскладывали песни «July Morning», «Dance», «Illusion». С полной отдачей я играл, настолько стремился к фирменному звукоизвлечению. Хотел, чтобы была фирма и чтобы один к одному. Место за соло-гитарой Игорю уступил Валерий Лобосок, пересев на барабаны. Все музыканты «Апреля» — мультиинструменталисты, с этим проблем не было. Байрон, будучи самоучкой, играл на гитаре, на духовых, пел, дружил с основателем воронежского хора Константином Масолетиновым. «Апрель» пользовался спросом. Играли в местных ДК, на открытых площадках, в том числе в расположенном в 2 километрах от реп-база «Апреля» парке Танаис. Неплохо зарабатывали на свадьбах. Помимо Deep Purple, Юрая Хип и Слейт играли Юрия Антонова. Имелись у «Апреля» и свои песни. Александр Байрон Лунин. Была даже запись предварительная. Запись называлась «Война миров». И ее мы начинали с Игорем делать. Вокал был построен, не хватало соло-гитары, что Игорь нам и привнес. Это космическая музыка. Увы, не удалось нам альбом закончить, так как руководитель умер. Записи остались у его сына. Они все у нас на бобинах были. Я думал их оцифровать, но его не нашел. Где он, что с ним? Жил в Придонском, вместе там жили. А куда съехал, не знаю. Записи были да сплыли. Жалко, конечно. Именно в апреле Игорь Кущев обратил внимание на то, что многие советские рок-музыканты часто игнорировали. Звучание, саунд и звукоизвлечение. Игорь Кущев. Я звуку очень много уделял внимания, даже больше, чем технике исполнительской, виртуозности игры как таковой. И ориентировался на Юрая Хип. Сама манера, сама красота, колорит хипов, он несколько другой, чем у тех же Deep Purple. «Апрель» был признан членами различных жюри, а также получил отклик в душе местных меломанов. Игорь Кущев. Выступали на конкурсах, занимали первые места в ДК имени 50-летия октября. Нас записывали, наши записи изо всех рупоров доносились. Мы с ребятами своим знакомым гордо говорили: «А вот это я играю, а вот это я пою». Генка Черный мне все время на ухо напевал эти блюзовые гаммы. «Обрати внимание на этот пассаж, а здесь акцент на вторую долю». Каждую деталь объяснял, правильно расставляя акценты. Это такая школа была, фирменная школа. К сожалению, Генка умер, погиб, его задавила машина. Такая вот история. В общем, это великая группа. Я считаю, одна из лучших групп Воронежа. Одна из лучших. Не самая лучшая, потому что самой лучшей не бывает. Это что касается группы «Апрель». Было такое время, великое время для развития молодежи. Мы могли репетировать, сколько влезет, добиваться результата, выходить потом на сцену, пусть не профессиональную, но мы видели себя на людях, понимали отдачу. Золотое время было. Александр Байрон Лунин. Я помню, как он первую гитару себе приобрел. Самопальная гитара была, Игорь там все перепаивал, впаивал в нее. Он же в свое время работал на Воронежском заводе радиодеталей и ее усовершенствовал. Бустеры всякие, примочки тоже делал сам. Мы же с Кудрявцевым больше 40 лет знакомы, наши жены дружили. А гитару ему делал Сережа Кудрявцев, который тоже работал в ДСК. Это было при мне, он ее дополировывал, дошлифовывал, доводил до ума. И вот когда мы эту гитару забрали, он попробовал и понял, что чего-то не хватает, и начал делать примочки. Через год или два после прихода Куща в «Апрель» в качестве второй соло-гитары позвали Вадима Глухова. Александр Байрон Лунин. Вадика мы взяли с первого курса училища. Ну и, короче, начали его приобщать к таким делам. Юрая Хип, Deep Purple и так далее. Получается, два соло-гитариста «Сектора Газа» работали у нас и вышли от нас технически грамотными музыкантами. То есть хою они достались ребятами образованными, скомпонованными. Вы слышали, как Вадик потом играл? Он мог и за спиной на гитаре играть. Он у нас все эти трюки выделывал. У нас своего рода кузница кадров. Ковалев Саша из Старого Города, который потом Крюгер стал, тоже у нас работал. Старый Город, как и Е2, Е4 считают одними из первых воронежских хэви-метал-команд. Александр Байрон Лунин. Когда мы еще Вадика Глухова пригласили, это было вообще что-то. То есть его учили, и тоже чтобы в унисон это звучало. Представьте, что это такое. Две соло-гитары, и чтобы не было где-то какой-то лажи. Это было сложно, а для них полезно. Вадик был профессионал сразу, была в нем эта жила, просто ее надо было развить. Потом он в филармонии работал, так же, как и Кущ. Я могу сказать одно. Если их сравнивать, Кущева и Глухова, то у Куща выигрывание нот, то есть у него своя специфика. На каждой ноте есть акцентирование, обдуманное такое. Влад мог поливать импровизацию, а Кущев думал, что делать. Это его Гена Черный Мединцев приучил. Делать все осознанно. Все эти пиццикато, флажолеты. За что я его всегда ценил? За то, что он всегда делал все как нужно. Как он сам слышит, но именно так, как нужно. А Влад, конечно, технически молодец. У него техника обалденная. Но представьте, как все это звучало, когда они вместе играли. Вдвоем стояли. Я заслушивался, не мог оценить, кто из них лучше. Оба играли одинаково круто. Когда мы Вадика взяли, Игорь только поступил в училище, а Влад был на первом курсе. Мы тогда не думали, что два таких музыканта отличных в одну группу, «Сектор Газа», опять же попадут. Ну, Игорь, он как бы с Хоем и работал, если бы не смерть его мамы. Сколько мы с ним разговаривали, он говорил, что «Сектор Газа» — это для публики было, а «Апрель» — для души. Да, вот здесь разница. То, что для души и для публики — это две большие разницы. У нас направление немного другое. Конец цитаты. Игорь играл в «Апреле» примерно до 1987 года. Большую часть времени, уже параллельно работе в Воронежской филармонии и учебе в Воронежском музыкальном училище. Александр Байрон Лунин. Игорь в «Апреле» лет 5 проработал. Потом пошел в филармонию. Чувствовал, что ему нужно дальше пробивать дорогу. Конец цитаты. С 1989 по 91 Кущ играл в «Секторе Газа». Вадим Глухов попал в группу в 93-м и играл на концертах до самого конца, до 2000 года, когда не стало Хоя. В первые десятилетия нового тысячелетия ушли из жизни руководитель «Апреля» Гена Черный Мединцев и гитарист Вадим Глухов. Александр Байрон Лунин. А Вадика последний раз я видел, когда они с Хоем уже в Германию уезжали. Я приехал из Германии, и мы встретились с ним случайно. Он спрашивает, что я могу на 1000 марок купить? Я говорю, ну, машину приличную. Спросил у него, как дела. Он говорит, нормально, приживаюсь тут у Хоя. После этого уже не виделись, только слышал о них. Они же все время в разъездах. А у нас группы уже и не было. Игорь Кущев. С Байроном до сих пор общаемся. Мы с ним на могилу к Хою приезжали 4 июля. И к Вадику Глухову ездили. Байрон меня возил на машине. В хороших отношениях. Он на могиле сказал, пацаны, знаете, откуда Кущ произошел? Почему он таким звуком играет? Он из нашей группы вышел, из группы «Апрель», и поэтому у него такой сумасшедший звук. Мы его альма-матер, мы из него сделали музыканта.